72. Гуру. Даже красота одеяний земных не без значения для тонкого мира, равно как и красота обихода. Толпы людей в мире надземном облекают себя в одежды земные, именно обычно в те, в которых были они на земле. И кринолины, и корсеты, и фраки, и цилиндры, и прочие нелепости моды нередко встретите там. Многое ненужное и некрасивое приносит с собой человек в мир тонкий, прекрасный, обезображивая его, вместо того, чтобы украшать. Окружение безобразием создает давящую темную атмосферу, столь характерную для низших слоев астрала. Задача будущего, лежащая перед человечеством, это сознательно украшать не только земной сад, но и надземный.